— А скарб? — смеется Лёлька. — Что делать со скарбом? — Каким еще скарбом? — не понимает Нелка. — Ты о вещах, что ли? Мебели? — Я о скарбе, — повторяет Лёлька. Нелка морщится. — Ты не ломайся, — говорит она. — Или приезжай, или давай ни о чем не говорить. — Извини, — хорошеет Лёлька. Последние 10 лет я просто замучила тебя разговорами изо дня в день, изо дня в день. — При чем тут я? — возмущается Нелка. — Ты свою жизнь испортила. — Лина сживала, я испортила, — наступает Лёлька. — Ты одна все знаешь, как надо. Ты предлагаешь мне шило на мыло, одних пауков в банке на других. «Это же перемена обстановки, Лёля!» — слишком горячо говорит Ритка. «Я инстинктивно поворачиваю голову к дому. Не слышал ли кто ее страстный вопль?» «Слышал. Тетя Фрида стоит за старенькой тюлевой гординой, и ухо ее повернуто к приоткрытой форточке. Мы встречаемся с ней глазами, и она делает вид, что рвет на себе волосы. Это...» Перемена не обстановки, это перестановка слагаемых. Горько смеется Лёлька. Неужели это непонятно? И все-таки спрячь листок и подумай, — говорит Нелка. Больше я ничего не могу. Никто не может, — торжествует Лёлька. За что руку вспарывали, а? Для меня... Всегда есть что-то стыдное в словах. Я живу хорошо, у меня все в порядке. Жизнь трудна. И даже избавься мир от социальных причин этого, она будет трудна в каждом конкретном человеческом случае. Все дело в том, сделаешь ли ты обстоятельства своей жизни горбом, грузом, горьким и неподъемным, или... Взгромоздившись на них, как на горку, как на вышку, обретешь большой обзор и чистый воздух. А можно распластаться по воле судьбы, плыть с ней по течению. Так бьется привязанная к корме парохода лодка, бьется в чужом фарватере. Все на задах, все на задах, все не в своих брызгах. За что? Мы вспарывали тогда руку, чтобы не носить горбы, не быть привязанными лодками. Бритва была тупой, кровь настоящей, а клятву пришлось порвать. Ищи, не найдешь следа под локтем. Так за что же мы вспарывали руку? — Ладно, девчонки, — сказала Нелка, — я пошла. Пойду уговаривать маму переехать ко мне. Устала я это делать, а она упрямится. — Иди, куриный революционер, — говорит Лёлька, — и ешь полезную птицу. — Теперь буду, — смеется Нелка. — Я сегодня разговелась. — Тетя Фрида, — кричит она, — дядя Фима, я ухожу. Они выходят на крыльцо. И Рива выплывает тоже. — Неля, — говорит она, — ты стала большим человеком. Скажи, будет война или нет? — Не будет, — отвечает Нелка, — не бойтесь. — Я тебе верю. Рива произносит это торжественно. — Теперь я буду спокойно за Леву. Лёлька фыркает. Нелка целует Риткиных стариков, Риву. Не целует, а просто как маленькую гладит по голове. — Скажи ей, пусть сходит в райком! — кричит Лёлька. — Никуда не ходите, — говорит Нелка. — Подымите Лёвку сами. — Я пойду к людям стирать белье, гордо говорит Рива. — Брось, тётка! Ритка обнимает Нелку, и мы все идем к старенькому столбу. Нелка целует меня, Ритку, а Лёлькину голову прижимает к груди и держит. — Лёлька, — говорит она, — 37 — это 20 плюс 17. Не хорони себя. Ну, плюнь на эти две неудачные цифры и приезжай ко мне. Не в столицу зову, но в своем городе я шишка, куриный революционер. Поищем, посмотрим, подвигаем мебель вместе. Лёлька трясет головой, то ли да, да, приеду, то ли нет, нет, никогда. Нелка уходит от нас, прямая спина, длинные ноги, не оглядывается, не машет рукой. Я бы оглядывалась, я бы махала. Может, в этом наше главное кардинальное различие. Для меня всегда важно, что позади. Я вся из своего прошлого, из своего вчера, как речка из истока. Она не оглядывается. Ей это мешало бы. А Лёлька застыла, закаменела, думает о чём-то. Мы не успели отойти от столба. Подъехал и Гося. Вот и встретились. Он кивнул Ритке. По мне прошелся взором и не узнал. «Это же Лина! Лина! Из нашей школы!» — кричала Лёлька. И Гося, непонимающе шевельнул обтянутыми красной трикотажной рубашкой плечами. «Не помню, мол, не знаю, не видел. Мало ли кто учился в нашей школе». Лёлька усаживалась в машину, а он смотрел сквозь меня, подлый Игося, с липкими цепкими руками. Да, ладно. Давай не узнавать друг друга. Может, это самое правильное? Забыть арбуз с фиолетовыми чернилами? Ну что он мне дался? Чего я всю жизнь отплёвываюсь? Почему я не могу уйти с прямой спиной, не оглядываясь? Вперед, вперед. Ну почему мне надо быть рекой, вытекающей из истока, в котором все? И шевелючие губы Варвары, ее топтание по нашим душам, этот чертов Игося, которому я несла тяжелую посылку, и мой разлюбезный Олег, оставивший меня на двух ногах. Ну почему я помню это? Лёлька протягивает мне из окошка машины руку, я ее жму. — А я наболтала вам лишнего, — говорит она. — Жизнь есть жизнь, а всякая. А 20 плюс 17 — так не бывает. И Гося нежно приподнял машину с тормозов, и они поехали. Лёлька, не оборачиваясь, махала нам с Риткой своей загорелой красивой рукой. «Везет же людям!» — крикнула с крыльца Рива. «Только птичьего молока нет. И муж у нее такой представительный, сразу видно положительный человек». «Почему видно?» — спросила Ритка. «Я прекрасно разбираюсь в мужчинах», — важно ответила Рива. «Я их вижу насквозь». «Мне тоже надо идти», — говорю я. Это было как в сказке. «Вы все вместе». Мне снилась кровь, мама сказала, к родственникам. А вы ведь больше. Этого мне надолго хватит. Думать и вспоминать, вспоминать и думать. Мы прощаемся у того же столба, и я ухожу, как и должна уходить, пятясь. Я машу им руками до тех пор, пока дом 1974 года не заслоняет от меня жилкоп 29-го. Я иду медленно, потому что от выпитого вина у меня стучит в висках. Никуда не денешься. Наследственная гипертония. Это не страшно. Выпью таблетки, и все пройдет. Вот только лихо перемахнуть через заборчик мне уже не удастся. Ну что ж, а мне больше и не надо. Могу пройти и степенно. Возле дома ходит Андрей и грызет травинку. В глазах гнев и слезы. «Ну, знаешь!» — говорит он возмущенно. Потом тянет носом и уже весело спрашивает. «Да ты никак клюкнула!» Я прикладываю палец к губам. «Молчи!» Он подмигивает. Ему уже весело, он уже забыл свой гнев на меня, кошку, бродящую саму по себе. Потом, — говорю я ему, — все расскажу. Он доволен страшно, тайно. Он будет ждать чего-то такого. Ведь мама у него совсем-совсем не пьющая. И если уж ничего такого не будет, я ему расскажу про нашу встречу и спрошу, почему сын, я всегда ухожу, оглядываясь. Но почему мне важно видеть, что я оставляю за собой? Какие глаза мне смотрят вслед? Андрюшка любит такие вопросы. Он мне долго-долго будет все разобъяснять, потому что хоть мама у него и хорошая учительница, но все-таки она женщина. Валяй, сынок, я тебя послушаю. Все-таки мне действительно интересно, почему я оглядываюсь. «Ну?» — спрашивает меня мама. «Видела наш центр? Как фонтан плюется?» 1966-1974.